Только в эту минуту, — вспоминал Нансен, — я с ужасом осознал, как мы несчастные должны были ужасно выглядеть, заросшие, не мывшиеся много недель подряд, с руками и лицами, покрытыми корой грязи, в порванных засаленных одеждах. Причем эту грязь нельзя было отмыть за один раз. Позже мы целых 3 дня отмывались горячей водой с мылом.